Глава 19. Магический поединок. Спустя два неполных дня после разговора с Бартоло, Альха вновь пошла по знакомой тропе сквозь морочные кусты. Снова взламывать стражу ей не пришлось. Лис не стал менять проходного слова. Она поднялась на второй этаж, прошла по коридору и постучала в дверь. «Прошу, входите!» — послышался из-за двери скрипучий голос. Альха вошла в кабинет, и они поздоровались, будто старые знакомые. Лис был любезен и даже предложил освежающий напиток. Альха отказалась. «Ну что ж, не будем терять время», — одобрил Бартоло ее деловой настрой. Он достал из нагрудного кармашка и засветил связную монету, попросив кого-то зайти к нему в кабинет. Они стали ждать. Говорить вроде было не о чем, и в комнате повисла тишина. Впрочем, ждать пришлось недолго. Альха услышала приближающиеся легкие шаги и затем вежливый стук в дверь. Не дожидаясь приглашения, в комнату вошел молодой человек. По оборотню мангуст, с отличительным для их народа узким разрезом глаз. Держался он с подобающими приличиями. Взор его был почтительно обращен на Бартоло, хотя Альха замечала, нет-нет, а мангуст бросает на нее полные любопытства взгляды. По всему было видно, он и есть ее будущий соперник. «Позвольте, молодые люди, представить вас друг другу». Голос Бартоло зазвучал несколько церемониально. «Мой лучший ученик Дукин». «Дукин, это прелестная девушка Альха, наш соискатель». Молодой человек вежливо кивнул. Альха одарила мангуста недобрым взглядом. Впрочем, этот ее взгляд, если и произвел впечатление, то вида тот не подал. Бартоло перечислил уже слышанные Альхой условия поединка. Для Дукина эти условия явно были тоже не в новинку. Хотя слушал он со вниманием и даже кивал, было видно. Делает он это из вежливости. «Так, теперь, когда формальности соблюдены, мы можем приступить к делу. Прошу сдать весь имеющийся у вас нефрил», — потребовал Лис. Дукин остался бездеятельно стоять, и Альха была вынуждена с неудовольствием признать, что мангусту хватило ума раньше выложить весь свой нефрил. А вот ей пришлось вытаскивать монеты изо всех своих карманов, включая потайные. «Вот балбесина», — думала она, — не предусмотрела заранее. Подчистую выгребая всю накопившуюся по карманам мелочевку, в которую заодно попала даже горсть слипшихся орешков, которыми она ходила с кухлей кормить белок, она недовольно поглядывала на присутствующих. Те, дабы не смущать Альху, отошли к окну и демонстративно уставились во двор. Когда Альха закончила, они вернулись к столу. «Ого, да у нас тут на целое приданное», — сострил Бартоло, и, переглянувшись с Дукиным, обменялся с ним ухмылками. «Можете не сомневаться, из моего кабинета ничего не пропадет. Все вернем в целости». Альха промолчала. Ответ от нее Бартоло и не ждал. Он достал еще одну монету на шнурке, оказавшуюся прибором, выявляющим спрятанный нефрил. Сам Бартоло назвал ее поисковой. Он обошелся этой монетой вокруг обоих будущих соперников, и она ничего не показала. Затем, чтобы убедить Альху, что монета работает, предложил ей просветить его самого. Для вида поколебавшись, она согласилась. Взяла монету за шнурок, и как только нацелила ее на Бартоло, прямо поверх его одежды сразу высветились зеленые пятна, показывая весь наличный у него нефрил. «Забавный приборчик», — подумала она. «Надо бы и мне таким обзавестись». После этого Бартоло достал из ящика стола изящную шкатулку, и они отправились в тот самый двор с лесом колонн. За пределами площадки с колоннами, рассевшись на скамейках, собралось несколько десятков зрителей. Альха догадалась, что все они ученики старого лиса. Мысль о том, что среди них может находиться похититель, она от себя отогнала. Не до того сейчас. Бартоло поставил на свободную скамью свою шкатулку и медленно, будто творил важный обряд, двумя руками поднял крышку. Альха с любопытством заглянула внутрь. На дне шкатулки, на бархатной подложке, лежали две 15-копеечные монеты и два изумительной красоты цветка. «Это, если можно так выразиться, ваше орудие и ваши цели», сообщил Бартоло, указав на монеты и на цветы. «Камни совершенно одинаковые и полностью чисты от заклятий. Извольте убедиться», он сделал приглашающий жест. Дукин вежливо кивнул и остался стоять, явно не собираясь ничего проверять. Альха провела рукой над монетами, чуть затеплив их, и убедилась, что они действительно имеют одинаковое количество ячеек и пусты от заклятий. Она взяла себе одну из монет. Дукин забрал оставшуюся. После этого Бартоло самолично закрепил на их спинах дивные цветки. На этом приготовления были окончены. «Прошу занять места», — сухо сказал Бартоло. «Вам дается 5 минут, чтобы подготовить заклятие. Я подам знак начинать из своего кабинета». Старик скрылся в здании, а Альха, на ходу прогревая монету, прошла к пятачку, где были вкопаны 2 столбика, обозначавшие вход. Дукин пошел к другому такому же входу с противоположной стороны колонного леса. «Монета 15-копеечная, на 120 ячеек», — думала она. «Да, как раз можно записать 3 средненьких заклятия. Вот только вопрос, надо ли делать это сразу? С одной стороны, лучше бы вписать на монету заклятие заранее, чтобы не тратить на это время во время поединка. А с другой, как предусмотреть, какие именно понадобятся?» Она заняла свое место перед столбиками-воротами. «Допустим, одно заклятие на рассеивание морока мне точно понадобится», — продолжала она размышлять. «Его стоит записать сразу. А может и мне попытаться его как-то обморочить?» Пока она думала над этим и пока писала на монету заклятие рассеивания морока, в окне 2-го этажа появилась фигура Бартоло. «Время вышло! Состязателям приготовиться!» — прокричал он и махнул рукой. «Начали!» «Время вышло! Состязателям приготовиться!» — прокричал он и махнул рукой. «Начали!» Альха поспешно переступила черту. «Двигаться! Нужно постоянно двигаться!» Она начала смещаться по площадке, продолжая бешено размышлять, чем бы таким жахнуть этого мангуста, и на ум приходили только врезавшиеся в сознание боевые проклятия из арсенала Гаврила Михайловича. Стараясь ступать бесшумно, она перебегала от колонны к колонне, выбирая те, что потолще и стоят погуще. Вдруг на ногу запрыгнула огромная крыса со скаленной пастью. Ольха судорожно дернулась, а в следующее мгновение жуткие крысы уже прыгали на нее со всех сторон. Они карабкались по ее телу, и она чувствовала, как в нее вонзаются их острые коготки. За мгновение до того, как ее тело должно было кинуться в безоглядное бегство с диким воплем, она успела разрядить рассеивание морока. Крысы пропали. Она сделала судорожный вздох и поздравила себя с отменной реакцией, но тут же пожалела о содеянном. «Леший оберни», — подумала она. Потратила заклятие. Хорошо, что дядя Леша не видит. С обычным мороком могла бы и сама справиться. Дурочка. Крыса испугалась. Однако ругать себя было некогда. Она огляделась, но окружали ее по-прежнему только колонны. Видимо, мангуст рассчитывал, что она завопит. Тогда бы он легко определил ее местоположение, выскочил и тепленькой сцапал. «А вот лопух тебе на нос. Не на такую напал». Она двинулась дальше, дав себе слово, что следующий морок попытается обороть, не растрачивая заклятие. Она продолжала перебегать мелким шагом, меняя местоположение. И постепенно у нее возникло чувство, что справляется она неплохо. «Да нет, чего там? Она просто отлично справляется. Она выбирает наилучшие направления. Она постоянно закрыта, и увидеть ее никак нельзя. Зато сама она имеет прекрасный обзор. Еще немного в том же духе, и она обязательно обнаружит соперника. А соперник ее ни за что не обнаружит». Волчий образ на запястье стал жечься так сильно, что не обращать на это внимания она уже больше не могла. Она глянула на руку, и чуть было вслух не ахнула. Красные линии ее образа раскалились как уголь и пульсировали сменой оттенков, как настоящее пламя, от желтого до почти коричневого. Это ее отрезвило. «Тпру! Стоять, девчонка!» Ее как окатило холодной речной водой. Откуда такая щенячья самоуверенность? Она перешла осознанием в свою новую, красную ипостась оборотня и тут же поняла, что-то с колоннами не так. Только что вот эта колонна была отнюдь не такой толстой. За нею и кошка не смогла бы спрятаться. А теперь она такая толстая, что твой дуб. До нее дошло, что Дукин опять применил морок и заманивает ее в новую ловушку. «Ну уж нет! Ты, брат, хитер! Да в этот раз сам себя перехитрил!» Ольха переключилась на тонкое видение. От морока она, правда, не избавилась, но в этом и не было необходимости. Теперь, хотя и требовались на это определенные усилия, она могла отличить морок от действительности и оценить действительную толщину каждой колонны и выбрать, куда двигаться, но и остерегаться тех направлений, которые безо всяких действительных причин казались самыми лучшими и даже притягательными. Полторы минуты, пока работало заклятие, потребовали от нее напряжения всех душевных сил. Да, она была уязвима в эти полторы минуты. Мелькала искушающая мысль, что можно было бы развеять и этот морок, ведь записанное на монету заклятие рассеивания никуда не делось, его можно использовать повторно. Но она удержала себя от этого, напомнив о данном себе же слове. Ведь по большому счету она не так уж и сильно рискует. Ей достаточно удалиться от того места, куда ее заманивает мангуст, который сейчас как паук сидит на своей паутине и дожидается, когда муха сама залетит к нему в сети. И вот действие заклятия закончилось. Образ на руке перестал жечься. Она перевела дух. Ольха мысленно похвалила себя за то, что удалось не растратиться. А по заклятиям-то счет 2-1. Пора и мне переходить в наступление, подумала она воинственно. Ну держись, Дукенчик. Я тебе сейчас покажу, как крыс на людей натравливать. Ты у меня получишь от щедрот волчьего боевого ветерана нашего Гаврила Михайловича. Если до сих пор и были у нее сомнения, стоит ли применять боевое проклятие, то теперь эти сомнения отпали. Не без злорадства она зарядила всеохватный ужас, от которого сама недавно ох как натерпелась, и не испытывая ни малейшей жалости, накрыла им колонный лес. Она услышала какой-то тоскливый всхлип и резко обернулась в ту сторону. Она была уверена, что ей это не показалось, что она успела засечь взглядом, как что-то мелькнуло в просвете меж наставленных колонн. Ага, работает. Она с удовлетворением отметила, что ее проклятие мангуст рассеивать не стал. Может, не захотел тратиться, а может и не имел нужного приказа на своей монете. Ну, теперь побегаем. Полторы минуты работы заклятия, только что казавшиеся ей такими неимоверно длинными, на этот раз стремительно утекали, как вода в песок. Она металась между колонн, дважды замечала движение боковым зрением, кидалась туда, но каждый раз мангуст успевал исчезнуть. Она сбила дыхание и тяжело дышала, но полторы минуты истекли, а до Дукина она так и не добралась. «Ушел, гаденыш верткий! Да еще и заклятие себе сберег», — подумала она огорченно. Ольха перешла на шаг, ей нужно было восстановиться. Она была уверена, что мангусту тоже нужна минута передышки. Прямо сейчас он никаких решительных действий предпринимать не будет. Но нужно определяться, что делать дальше. У обоих осталось по одному заклятию. И если они также будут растрачены впустую, как и предыдущие, мангуст ее в конце концов переиграет. Просто потому что знает этот колонный лес как свои пять пальцев. Вдох, выдох. Спокойно, девочка. Кто у нас столетнее дерево? Ты у нас столетнее дерево. Игра еще не закончена. У тебя есть в запасе еще целое заклятие. И, кстати, ее осенило. А Дукенчик-то об этом может и не знать. И думает сейчас, что все три свои я уже отстреляла. Нет, он, конечно, знает, что его второй морок я не рассеяла. Это он вполне себе по своей монете отследил. Но ведь и я не попалась. Это могло заставить его подумать, что вместо рассеивания я использовала какое-либо иное ответное заклятие. Пока Альха наматывал сумасшедшие петли по колонному лесу, она успела заметить, что столбы наставлены все-таки не совсем беспорядочно. Наиболее густо они росли по краям, а чем дальше от краев, тем реже. В самой же середине колонного леса был небольшой пятачок, полностью свободный от столбов. Это помогало ей легче определить, в какой части леса находится она сама и где примерно прячется ее соперник. Бартоло наблюдал за ними из окна своего кабинета и хорошо видел всю картину поединка. Колонны леса были лишь немного выше человеческого роста, что позволяло ему с высоты второго этажа видеть почти все перемещения поединщиков. И хотя сейчас Альха была скрыта от его взора, за какой колонной она сейчас прячется, он примерно представлял. Альха просчитала верно. Дукин, как, впрочем, и сам Бартоло, не догадываясь об обретенных ею новых способностях, позволивших ей выдержать атаку мангуста, полагали, что она уже использовала все три отведенных ей заклинания. Старый лис не говорил об этом, но в колонном лесу было установлено особое устройство — ограничитель, который не позволил бы игроку задействовать больше трех заклятий на тот случай, если ему вздумается нарушить правила. А потому Бартоло был убежден, никаких неожиданных шагов от Альхи ждать больше уже не придется. «Грубовато играете, юная барышня», — в полголоса проворчал он. «Ну что это за варварство? Применять в игре боевые проклятия. Не враги же мы друг другу в конце концов». Впрочем, он был рад за своего ученика. Дукин, не ожидавший подобного удара от юной девушки, тем не менее, к чести своей, испытание ужасом прошел достойно. «Дукин, мальчик мой, пора проучить эту выскочку княжну. Покажи нам свою коронную». Он видел, как Дукин вышел, крадучись на открытый пятачок, помотал в разные стороны головой и неторопливо направился мимо Альхи, делая вид, будто не догадывается, где она прячется. Он подставлял ей свою спину, давая просто прекрасную возможность сорвать цветок. «Давай, Альха, не упусти свой шанс!» Бартоло ехидно улыбнулся. В тот же миг из-за колонны выскочила Альха. В два прыжка она настигла стоящего к ней спиной Дукина и рванула цветок. Но рука ее прошла сквозь морок, и цветок остался там же, где и был. На спине морочного двойника Дукина. Она замерла, будто в замешательстве. А в этот миг позади нее возник уже настоящий Дукин и сорвал цветок с ее спины. Улыбка начала сползать с лица Бартоло, когда он увидел, что в руке его ученика тоже никакого цветка не оказалось. Альха, стоящая спиной к Дукину, тоже оказалась мороком. И только после этого настоящая Альха вышла из-за колонны и протянула руку к спине еще не успевшего ничего понять Дукина. Мангус сообразил быстро, обернулся, но было поздно. Она уже держала свою руку высоко над головой, показывая всем присутствующим знак своей победы — сорванный цветок.